мира, свои. Корни обмякли и бессильно упали на пол. Дриада же не откликнулась. И, что самое поганое, даже не поправила меня из-за сокращения своего имени. Но все оказалось не так плохо, как я думал. Нереяда вышла из облака дыма. Ее глаза слезились, волосы чуть обгорели, но в остальном она была жива и здорова. Правда, сильно ослаблена, Дриаду мотала из стороны в сторону. Она едва переставляла ноги. «Тебе надо бежать», едва ворочая языком, пробормотала она. «Ага, как только, так и сразу». Я хотел поддержать ее, но Нера меня оттолкнула. Она хотела что-то сказать, но согнулась пополам и закашлялась. Невзирая на вялое сопротивление, я проделал с ней то же самое, что и с Загридом. К счастью, местные за выбитым окном оживились и быстро помогли вытащить Неру наружу. Ну, теперь дело за малым, точнее за малыми. Драмси и Пар где-то здесь и, надеюсь, еще живы. Не успел я сделать и пары шагов, как пол под ногами задрожал. Снова землетрясение, будь оно неладно. И как не вовремя-то, рухнувшая с потолка обугленная балка едва не раздавила меня. Вторая упала чуть в стороне. С крыши посыпался мусор и пепел. Что-то громыхнуло совсем рядом. Завизжал Драмси. Крикнул Пар. Перескочив через завал, я бросился на помощь и едва не налетел на бегущих навстречу пацанов. Драмси тащил на плече окровавленного Пара. Ученик волшебника ругался, как сапожник, то и дело швыряя в дым за спиной сгустки магической энергии. «Злой!» — радостно крикнул Гомункул, едва завидев меня, и ускорил шаг. «Я просил вас привести за Гридайнеру, а не разносить здесь всех чертям. Тебе не следовало перекладывать работу на дилетантов», — раздался резкий, как скрежет ржавого железа, голос. Старший инквизитор Томас Вард с собственной персоной показался в задымленном коридоре. Он вальяжно направился к нам, скребя золотым мечом лучом по стене. Оружие оставляло на дереве глубокий выжженный след. «Ты чего творишь, маньячина?» Я покрепче сжал древко алебарды. «Караю еретиков», — огрызнулся инквизитор. «Сам ты еретик. Мы тут пытаемся конец света остановить, а ты мешаешь. Архимаг Гудвин предупредил меня, что ты будешь лгать». Томас оставался непреклонен. «Фашист тоже тут?» «Телепортировался», — прохрипел ученик мага и закашлялся. «Драмси, уводи его на воздух, живо», — велел я. «Взрослым дядям надо поговорить». Повторять дважды не пришлось. Гомункул удвоил усилия и потащил едва шевелящего ногами товарища в сторону выхода. «Я все равно убью их», — инквизитор проводил убегающих взглядом. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — осадил его я. Томас издал неприятный смешок и неожиданно сорвался с места. Его оружие золотой вспышкой рассекло дым и, по задумке владельца, должно было снести мне голову. Но он не на того напал. Резко пригнувшись, я пропустил раскаленный луч света над головой, после чего зарядил противнику в челюсть. Перехватил алебарду и добавил древком. Финальным аккордом должен был стать колющий удар, но инквизитор увернулся. Теперь получить по мордасам пришлось уже мне. Мы одновременно отскочили друг от друга. «Я ожидал большего», — с сожалением произнес Томас. «Так ты еще не все видел». Инквизитор снова бросился в атаку. В этот раз он бил выверенно и быстро. Уйти от стремительных выпадов оказалось довольно сложно. Я лишь защищался и отступал. Противник не давал ни единого шанса на контратаку. Очень некстати оказавшаяся под ногами балка помешала моему стратегическому отступлению. Я споткнулся, упал и растянулся на полу. Понимая, что от смерти меня отделяет секунда, отмахнулся от наседающего противника алебардой. Луч света легко перерубил древко. Швырнув в Томаса обломками, я перекатился и вскочил на ноги. Если с оружием мои шансы выстоять стремились к нулю, то без него они становились и вовсе отрицательными. «Где твоя сила, иномирец?» Издевательским тоном осведомился инквизитор. «Самому бы узнать», — пробормотал я, лихорадочно соображая, что теперь делать. «Вступать в открытый бой, значит умереть. Носиться по незнакомому горящему дому — плохая идея. На улицу тоже не выйти, там куча гражданских. Я думал, что ты такой же, как Архимаг Гудвин, но ты просто жалок», — покачал головой Томас. «Чья бы корова мычала, медленно пятясь назад, я тянул время. Гоняешься за двумя сопляками. Может, еще и конфеты у детей отнимаешь, не равняя меня по себе, еретик». Томас устремился вперед, и тут же в его голову врезалась подвернувшаяся мне под руку ваза с цветами. Следом полетел легкий столик, на котором она стояла, но в этот раз инквизитор не сплоховали и разрубил импровизированный снаряд прямо в воздухе. Жалкая попытка отсрочить неизбежное, он взмахнул оружием. «Скоро твоя душа устремится в бездну небытия». Сам того не желая, Томас натолкнул меня на мысль, рискованную, абсурдную, но все же дающую хоть какой-то шанс, если, конечно, звезды сойдутся. Но сначала надо предпринять еще одну попытку переубедить упертого придурка. «Томас», я поднял руки ладонями к нему, «давай все обсудим». Гудвин врет, он заодно с культом судного дня, если... «Закрой свой рот, гнусное отродье». Вардс взмахнул мечом и принял боевую стойку. «Покайся и прими свою кару». «Не, говорить тут бесполезно. Буратино, ты сам себе враг». Плюнув под ноги инквизитору, я развернулся и бросился бежать. Ориентироваться в жилище Загрида было сложно, но я все же бывал здесь пару раз, так что имел представление о том, где выход и как от него добраться до скрытой лаборатории старого мага. «Стой, трус!» — крикнул мне вслед Томас. «Сам стой, придурок!» — отозвался я, хватаясь рукой за стену, чтобы войти в резкий поворот. В том, что инквизитор бежит следом, не было никаких сомнений. Он неустанно проклинал меня, мою душу, весь мой род до седьмого колена и, кажется, даже соседей. Но меня все это не слишком-то заботило. Пусть надрывается, сколько угодно. Вписавшись в очередной поворот и проскользнув между рухнувшей балкой и стеной, я сразу заметил темнеющий впереди проход. Не знаю, чем тут занимался Загрид, но дверь он не запер, а это уже хорошо. Правда, если заперта вторая дверь, то я окажусь в тесном помещении с размахивающим световым мечом безумным инквизитором. Принимать участие в веселой нарезке себя самого у меня не было ни малейшего желания. Но, как говорится, кто не рискует, тот, как правило, живет чуть дольше. Заглянув в лабораторию, я облегченно выдохнул. Вторая дверь тоже нараспашку. Видимо, Драмси и пара телепортировались туда же, куда гомункул перенес нас при первом знакомстве. Специально оступившись, я позволил Томасу сократить дистанцию. Почувствовав вкус скорой победы, он удвоил темп. Рывок, и меч инквизитора высек искры из пола в том месте, где я только что находился. Швырнув в противника пробиркой с какой-то жижей, я бросился в единственный дверной проем, за которым царила тьма. Томас за мной, он уже занес меч для последнего удара. Я прыгнул вперед и вверх, уцепившись за свисающие с потолка цепи. Инквизитор же пронесся дальше. Он вскрикнул, когда пол вдруг ушел у него из-под ног. Миг, и Томас Вардс полетел в яму с шипами, на дне которой лежали результаты неудавшихся экспериментов Загрида. Я услышал смешавшийся воедино глухой удар, хруст и влажный всхлип. Прежде чем погаснуть, светящийся меч инквизитора выхватил из темноты его пронзенное острыми шипами тело. Остекленевшие глаза уставились в потолок. На побледневшем лице застыло выражение глубочайшего удивления. «И кто еще тут жалок?» — спросил я у мертвеца. Он не ответил. Луч света на дне ямы потух, и тело Томаса Вардса забрала тьма. Раскачавшись на цепях, я прыгнул обратно. Едва мои ноги коснулись края площадки, как очередное землетрясение заставило меня попятиться. Правый сапог соскользнул. Пару мучительно долгих мгновений я нелепо размахивал руками и балансировал на краю ямы. Вопреки ожиданиям перед глазами не пронеслась вся жизнь. Только одна единственная мысль о том, как же глупо будет умереть прямо сейчас. Еще и в такой поганой компании, как старший инквизитор Томас Вардс. И вот, когда я уже был готов свалиться в чертову яму, меня схватили за руку и помогли вернуться в устойчивое положение. «Спасибо». Я, наконец, выдохнул и хлопнул по плечу Драмси. «Ты даже не представляешь, насколько ты вовремя. Теперь я не бесполезный», — осклабился гомункул. «Нет, нет, не бесполезный или нет, бесполезный», — озадаченно уточнил Драмси. «Не бесполезный», — успокоил его я. «Ты зачем вернулся?» «За вами. Меч вот принес, остроухий показал мне оружие, которое сжимал в левой руке. А где злой мужик? Приказал долго жить. Кому?» Кажется, Драмси всегда остается в своем репертуаре. У меня на него даже всерьез злиться уже не получается. Главное, чтобы он об этом не узнал. «Как там остальные?» — спросил я. «Собирались сюда», — почесал голову гомункул. «Наверное, сейчас придут. Давай лучше мы к ним». Снаружи вовсю воняло гарью, так что задерживаться в подвале становилось слишком опасно. Мы с гомункулом быстро выбрались наружу, где встретились с бледной и измотанной троицей других участников торжества. Загрид пошатывался, но вроде держался на ногах, Дриада тоже немного оправилась, а парой вовсе имел вид придурковатый, но весьма лихой. Потрепанные, но готовые к бою, они едва не столкнулись с нами на самом крыльце. Не успел я и рта раскрыть, как дриада повисла на моей шее. Впрочем, она почти так же быстро отстранилась и вновь стала сама собой. Что с инквизитором? Будничным тоном поинтересовалась Нира. Устал, смертельно, решил полежать на кольях. На каких еще кольях? Не поняла дриада. Загрит тебе потом расскажет. Я жестом призвал спутников отойти подальше от горящего дома и не мешать местным бороться с возгоранием. Работали жители лазурной дымки довольно быстро и почти сбили пламя. К счастью, огонь не успел распространиться на соседние дома. Правда, за гряду придется временно пожить у соседей и еще раскошелиться на ремонт, но это его проблемы, а у меня своих хватает. Что у вас тут произошло? Сначала ко мне заявился старший инквизитор и устроил допрос. Якобы на меня донесла троллиха из таверны. Шанали, я кивнул. Сестра Доры. Так я и думал, Загрид не выглядел удивленным. И вот, когда я почти убедил инквизитора в своей невиновности, заявилась дриада. Следом за ней прибыл сам Гудвин. Пока он говорил с инквизитором, ко мне телепортировались Драмси с недомерком Карвуса. Я полурослик, незамедлительно надулся пар. Я так и сказал, и бровью не повел старый маг. Они сходу начали тараторить о том, что тебе нужна помощь. Даже договорить не успели, как я услышал звуки боя. Старший инквизитор сцепился с дриадой, а Гудвин пропал. Теперь еще и ты приперся. Это ты так говоришь спасибо за то, что я спас твою старую задницу. Загрид открыл было рот, но так и не смог подобрать слова. Гудвин, заодно с культом, сказал я. Он заключил союз с феями, а те натравили на лесные дали гоблинов. Теперь понятно, почему разные племена и кланы объединились. Нира не выглядела удивленной. Инквизиция заодно с Гудвином, это вздор, замотал головой Загрид. Инквизиция верна клятвам. Это все происки Гудвина. Происки или нет, но Томасу уже все равно. А, я осекся. Черт, нужен портал в лесные дали. К дому Роланда, быстро. Что, зачем? Несмотря на вопросы, Загрид все же достал волшебную палочку. Тиса прямо сейчас дерется с помощницей Томаса. Маг коротко кивнул и начал колдовать. Пространство за моей спиной зашипело и начало закручиваться по спирали. Я увидел дом старого рыцаря, вокруг которого толпились жители деревни. Не говоря больше ни слова, все мы вошли в портал и перенеслись в лесные дали. Тиса. Позвал я темную эльфийку, грубо расталкивая собравшихся зевак. Я здесь. При звуках голоса жрицы у меня от сердца отлегло. Бесцеремонно пробившись сквозь ряды зевак, я увидел целую и невредимую Тисанси в компании Бранна и Михаэля. Рядом с ними старый Карвус колдовал перед запертой дверью, а чуть в стороне сидела связанная по рукам и ногами Изабелла Лакрима. Младшему инквизитору заткнули рот кляпом, так что она ничего не могла противопоставить Люциану, который сидел рядом с ней и о чем-то горячо шептал на ухо. На голове Изабеллы больше не было треуголки и маски, так что я увидел лицо молодой девушки. Несмотря на бедственное положение, она смотрела на окружающих с вызовом. «Выглядите неважно», — Бранн с кривой ухмылкой осмотрел нашу честную компанию. «Так и у вас тут незваный ужин», — парировал я. «Это точно», — согласно кивнул дворф. «Жрица и инквизитор тут столько шума наделали, что все переполошились. Девка эта...» Он покосился на Тисанси и пояснил, «Я про инквизитора, если что, совсем буйная. Мы толпой ее на силу угомонили. Теперь не знаю даже, что ее начальнику сказать. Можешь об этом не думать. Старшему инквизитору сейчас не до этого». Совсем, уловив двоякость моих слов, Бранн вскинул бровь. «Совсем», — кивнул я, — «дела, а?» — только и протянул дворф, почесав голову тяжелым молотом. «Я ей все рассказала», — вмешалась в разговор Тисанси. «Но Изабелле нужно время, чтобы все обдумать. А связали вы ее, чтобы думалось лучше? Не все смиренно принимают удары судьбы», — слабо улыбнулась Тисанси. «Готово», — прервал нас Карвус. Мы одновременно посмотрели на старого мага. Он отступил от двери дома, и та вдруг замерцала серебристым светом. «Чары сняты», — сообщил Карвус. «Теперь можно войти». Не успел он договорить, как дверь замерцала быстрее. «Но быстро», — пробормотал маг. «Очень быстро. Я, Тисанси, Загрид и Нира успели вбежать в дом, а вот нерасторопный Бран налетел лбом на невидимую стену. Колдун вонючий», — взревел дворф и саданул по заклинанию молотком. «Я-то здесь при чем?» — возмутился Карвус. «Да я не про тебя. Перепалку этих двоих мы дослушивать не стали. Я провел небольшой отряд через знакомые комнаты. Меч, который Бран выковал для меня по заказу Роланда, лежал на полу лужей расплавленного металла. Я узнал его только по местоположению и частично сохранившемуся навершию с дворфийской руной. Потайной вход в подземелье перестал являться таковым. Теперь он представлял собой огромную выжженную дыру. Но, прежде чем спускаться, я обошел весь дом в поисках Адалинды. Ведьмы нигде не было. Зато я нашел мертвого гоблина. Того самого, которого мы с Тиссонси пленили в лесу. Очередное землетрясение заставило дом рыцаря мелко задрожать. С полок начала падать кухонная утварь. Стекла тревожно зазвенели, а потом начали трескаться. Вместо того, чтобы стихать, подземные толчки лишь усиливались. «Нужно спешить!» — крикнул Загритый взмахом волшебной палочки, послал в подземелье несколько горящих огоньков. Остановившись у самого спуска, я оглядел спутников. «Хотел бы я сказать, что вам не обязательно идти, но одному мне не справиться. Долг жрицы защищать окружающих от темных сил», — спокойно ответила Тиссонси. «Баланс природы нарушен», — кивнула Нереяда. «Я обязана восстановить его, а я предпочел бы оказаться отсюда как можно дальше», признался Загрид. «Но если Гудвин преуспеет, то погибнут жители Лазурной Дымки. Я этого не допущу». Он кивнул сам себе, а потом посмотрел на меня. «А вот тебе идти как раз не обязательно. Насколько мне известно, у тебя нет силы иномерца. Зато у меня есть солдатская смекалка». Я пожал плечами. «Думаешь, она тебе поможет?» Скептически поинтересовался Загрид. «Уверен, я первым начал спускаться вниз. 29. Судный день отменяется». Или вместе с Гудвином под землю спускалась пара бригад волшебных шахтеров-рудокопов, или его магические способности находились за гранью моего понимания. По сути, за гранью моего понимания находилась вся магия в этом мире, но это не слишком-то мешало здесь жить. По крайней мере до тех пор, пока эту магию не применяли против меня. С момента моего прошлого визита тоннель сильно изменился. По следам на стенах было понятно, что после магических разборок подземный ход обвалился и оказался частично затоплен. Я даже наивно полагал, что сюда никто больше не сунется. Но, как выяснилось, архимаг может сунуться куда угодно. Гудвин просто прожег в земле и камне идеально ровную дыру, будто поработал гигантским лазером. Края тоннеля выглядели идеально ровными. На них даже отбрасывали блики магические светильники Загрида. Вся скопившаяся здесь вода сейчас парила над нашими головами, причем вниз не сорвалось ни капли. Как он это сделал? Я осторожно потрогал кончиком пальца висящую в воздухе воду, вполне обычная, холодная и мокрая. Вот только стоило мне достать из воды палец, как на нем не осталось ни капли, все втянулись в общую массу. «Он архимаг», — спокойно ответил Загрид. «Все еще уверен, что солдатская смекалка тебе поможет. Честно говоря, сейчас я предпочел бы автомат». Старый волшебник только фыркнул, а Тиссонси дала мне пару ножей. Не огнестрел, конечно, но лучше, чем ничего. Дальнейший путь мы проделали в напряженной гнетущей тишине. Спускаться вниз пришлось довольно долго. Толщи земли и воды над головой уже начали давить на психику, когда наш небольшой отряд наконец добрался до стены подземного святилища. Здесь Гудвин тоже не разменивался на мелочи и не искал обход, как те, кто прорывал старый тоннель. Он просто прожег кладку, чтобы попасть внутрь. Что сказать, Гудвин ценит свое время и решает вопросы радикально. Подход уважаю, а вот его самого, нет. Жаль, что презрением нельзя убить. Вот бы мне такую суперсилу. Теплая ладонь Тиссонси легла мне на плечо. Темная эльфийка жестами попросила потушить огни и подождать ее здесь. Не дожидаясь ответа, она бесшумной тенью скользнула вдоль стены и скрылась в выжженном проеме. Когда волшебные огни мага погасли, мы увидели, что изнутри святилища льется холодный синеватый свет. Его вполне хватало, чтобы не чувствовать себя слепыми курицами и не раскрывать при этом места дислокации. Нужно просто дать глазам привыкнуть к темноте. Ждать пришлось недолго. Только я начал различать детали в призрачном свете, как из дыры в стене показалась темная эльфийка. Она беззвучно поманила нас за собой. Я старался ступать как можно тише. Получалось вполне сносно. Дриада тоже шагала легко, словно кошка. А вот Загрид шаркал ногами, кряхтел и что-то недовольно ворчал себе под нос. Одним словом, вел себя, как дед. Пришлось сделать ему выговор. «Можешь вести себя тише?» — шепотом спросил я. «Как ты себе это представляешь?» — сердито буркнул Загрид. «Как будто ты помер. Не дыши, не бухти и не шаркай». Загрид немного попыхтел, но послушно снизил уровень шума и своего недовольства. Практически скрытно мы вошли в зал с алтарем и статуей змея. Тело Доры все еще лежало на плите. Правда, сейчас старушка больше напоминала высушенную мумию, А вот змей сиял глазами и широко раскинул крылья. На миг мне показалось, что тварь ожила, но нет, просто статуя изменила позу, а за ней открылся дверной проем. Призрачный свет лился именно оттуда. «К гадалке не ходи, Гудвин где-то там». «Далеко собрались?» – раздался капризный голос. Мы повернулись и увидели выходящих из бокового коридора фей во главе с Фалантайль. В тусклом призрачном свете феечки больше походили на беспокойных призраков. Бледные, угрюмые, сгорбленные. Возможно, на них давил груз ответственности за предательство, а возможно это просто мое воображение. По крайней мере, Фалантайль держалась, как обычно, надменно и вызывающе. «Тебя привела сюда ревность?» – осведомилась она. «Ага», – безразлично отозвался я, как ты догадалась. «Потому что моя красота», – самозабвенно начала она, но резко сменила тон. «Так, стоп, ты издеваешься?» «Думаешь, я дура. Главное, что ты красивая. Поздно для лести». Королева фей сердито топнула ногой. «А это не лесть, это сарказм. Ну все». Фалантайль махнула рукой, и ее феечки рассредоточились. На их руках засверкали молниями крохотные волшебные шары. Мы приготовились к бою, но Нера неожиданно вышла вперед. «Я с ними разберусь, холоднее, чем обычно», — заявила она. «Дочери леса совершили ошибку, за которую я, как старшая сестра, обязана наказать их. Но ты же говорила, что твоя связь с природой здесь не так сильна», — тихо напомнил я. «В этот раз я подготовилась». Нера взмахнула руками и рассыпала по полу две пригоршни семян. Не успели они остановиться, как дриада повернула ладони к потолку, а потом резко опустила их к полу. Масса воды над нашими головами пошла рябью, а потом пролилась на пол дождем. Тяжелые капли заколотили по каменным плитам, топя в лужах начавшие прорастать семена. «Идите, я справлюсь», — сказала нам дриада. «Нас 12, а ты одна», — надменно заявила Фалантайль. «Она не одна», — рядом с дриадой встала Тисанси. «Пошли», — я потянул Загрида за рукав, «но дамам может понадобиться помощь», — уперся старик, решивший поиграть в джентльмена. Пришлось пояснить ему, когда девочки дерутся, мальчики или смотрят, или сваливают. В первом случае должен быть бассейн с маслом или грязью. Его нет, значит, уходим. Не знаю, понял ли Загрид что-то из сказанного, но послушно потопал следом за мной. В том, что Нера и Тиса разберутся со стайкой склочных крылатых девчонок, я нисколько не сомневался. А вот справимся ли мы с Загридом сами, вопрос. Пока мы бежали по коридору за статуей, за нашими спинами раздавались звуки боя. Кричали только феи. Дриада и темная эльфийка сражались молча. Мне же оставалось лишь мысленно пожелать им удачи. Главный бой еще впереди. Наш с магом путь пролегал через тоннель, судя по кладке, построенный вместе со святилищем сектантов. Но вот привел он нас совершенно в другое место. Это была большая пещера. С потолка свисали сталактиты, а вот большинство сталагмитов снизу кто-то заботливо стесывал, пытаясь сформировать ровный пол. Но за долгие годы природа снова отыграла позиции. По краям пещеры сталактиты поднимались довольно высоко, а вот ближе к центру оказались срезаны магией. Подозреваю, что тут постарался Гудвин. Помимо вмешательства архимага, лишь выцветшие драные флаги и обломки колонн свидетельствовали о том, как прежде люди пытались навести здесь свои порядки. В лучшие времена на флагах красовался какой-то рисунок, но теперь его было уже не разобрать. Помимо тряпок и обломков, они оставили после себя и две вполне целые литые арки. Одна оставалась пустой, а в другой закручивалась воронка портала. Сквозь магический разрыв в пространстве виднелся еще один зал. Высокие каменные стены, горящие факелы и блеск разбросанных повсюду сокровищ. Между гор золота и драгоценных камней пролегала узкая извилистая дорожка, по которой удалялся Гудвин. Первым моим желанием было нырнуть в портал и разобраться с фашистом раз на раз, но внутреннее чутье призывало не спешить. Назревало ощущение того, что я что-то забыл, что-то не учел. Но что именно? Приглядевшись к порталу, я увидел, что кто-то за ним отбрасывает тень. Шанали, Загрида больше интересовала сама воронка магической энергии, так что пришлось дернуть его за рукав и указать в нужном направлении. Завладев вниманием старика, я жестами показал ему, что хочу зажать культистку в клещи. Маг кивнул, и мы разошлись в разные стороны, после чего тихо двинулись вдоль стен, скрываясь за каменными наростами. Несмотря на все старания, прятался мой напарник паршиво. Пришлось взять инициативу в свои руки и ускориться. Попробую отвлечь троллиху, чтобы Загрид смог ударить в спину. Надеюсь, зрение не подведет старикашку, и он не промахнется. Шанс у нас, скорее всего, один. Но судьба приготовила для меня очередной сюрприз. Шанали ошивалась у портала не одна. Рядом с магической воронкой в воздухе парила Адалинда. Голова ведьмы была запрокинута, тело мелко дрожало, как от лихорадки. Из безвольной фигуры моей соседки вытекали мягкие волны сияющей энергии, которые питали портал. Не разбираюсь в этих магических фокусах, но, сдается мне, Адалинда сейчас невольно подрабатывала чем-то вроде батарейки для портала. Опасно ли это для нее? Понятия не имею, но ведьма выглядела нездоровой. Значит, надо прекратить это представление. Между тем Загрид почти добрался до нужного места. Еще немного, и Шана увидит его. Если она, конечно, не ослепла по какой-то причине. Ложных надежд на столь щедрый подарок судьбы я не питал, так что решил действовать. Я достал нож и примерился. Докинуть-то докину, но поразить цель с такого расстояния очень тяжело. К тому же, Адалинда слишком близко. Если промахнусь, то могу попасть в нее. Решив не рисковать, я подобрал с пола камень и швырнул его в сторону. Услышав звук, троллиха резко развернулась в его сторону. «Кто здесь?» – спросила она и медленно двинулась вглубь пещеры. Тут в дело вступил Загрид. Повинуясь взмаху его волшебной палочки, с потолка оторвались несколько острых каменных шипов и полетели точно на голову культистки. Но та оказалась не лыком шита. Над головой Шаны замерцал темный щит, который без видимых повреждений выдержал сокрушительный удар. «Старый дурак!» – огрызнулась троллиха. «Ты мне не ровня!» В сторону Загрида полетели уже знакомые мне черные пузыри. Старик решил сэкономить волшебные силы и принялся вилять между каменных наростов. К счастью для меня, он понял, что магическая дуэль целиком и полностью его вотчина, поэтому отвлек огонь противника на себя. Как говорил один робот из плохого продолжения хорошего кино, старый, но не бесполезный, не догадывающийся о моем присутствии Шанали увлеклась преследованием. Они с Загридом обменивались магическими выстрелами уже за порталом. Пора. Покинув свое укрытие, я бросился к Адалинде. Тихо позвал ее по имени, не реагирует. Осторожно коснулся ноги ведьмы и сразу отдернул руку. Ощущение было такое, будто током ударило. «И что теперь делать?» В стороне вскрикнул Загрид. «Сейчас ты умрешь», рассмеялась культистка. «Мда, ненадолго старика хватило. Понимаю, девушка рядом молодая, энергичная, а у него годы уже не те. Была не была», пробормотал я, взял короткий разбег и всем весом налетел на ведьму. Меня разом будто несколько шокеров ударило. В глазах потемнело. Зубы стиснул так, что на всю пещеру скрежетали. Мышцы свело, и я плюхнулся на землю, как мешок с картошкой. Адалинда упала сверху и добавила затылком мне точно по носу. Портал замерцал и начал закрываться. Заставив свое непослушное тело двигаться, я скатил обмякшую ведьму в сторону и потрогал пульс. Жива, но, видимо, ненадолго. «Еще и ты здесь?» Голос Шанали раздался совсем рядом. Не хотел пропускать веселье, я кое-как поднялся и встал между культисткой и Адалиндой. «Ничего, что без приглашения?» «Ничего», широко улыбнулась троллиха, я не обидчивая. «А я вот, нет, нож оказался у меня в руке». Шанали хотела сказать что-то еще, но в ее спину врезался огненный шар. «Загрид, жив еще, чертяка?» Культистка пошатнулась. Видимо, наложила на себя какие-то защитные чары. Второй огненный шар старого мага она развеяла на подлете, но отвлеклась. Я в три прыжка сократил расстояние и по рукоять вонзил нож в грудь девушки. К моему величайшему удивлению, она и не подумала умирать. Неведомая сила отбросила меня в сторону, резко вздернула к самому потолку, а потом с силой потянула вниз. Пол стремительно приближался, но замер в полуметре от моего лица. «Развлекаешься?» Прозвучал слабый, но все такой же насмешливый голос Адалинды. «Ага, зависаю», — отозвался я, после чего рухнул на каменный пол. Над головой разорвалось несколько заклинаний. Троллиха зашипела и запахло жареным. Некогда разлеживаться, Адалинда стерла выступившую из носа кровь. Она взмахнула рукой, и портал рядом с ней вновь открылся. «Останови Гудвина, пока не поздно. Я, а может, лучше ты или Загрид. Портал открывается только с этой стороны, и без меня этого не сделать, а старик нужен, чтобы занимать нашу общую знакомую». Ведьма взглядом указала мне на вспыхнувшую с новой силой дуэль между мэром Лазурной Дымки и Шанали. Из груди троллихи все еще торчал нож, но ее это нисколько не смущало. «Быстрее!» – прокряхтела Адалинда. «Портал нестабилен. Даже не представляя, что ждет меня в ближайшее время, я рыбкой нырнул в портал. Уже в полете запоздало подумал, что стоило бросить какую-то героическую фразочку, но было уже слишком поздно, пространство вокруг схлопнулось, после чего выплюнуло меня в совершенно другом месте. Это только в заставке мультика «Богатые любящие цилиндры селезень с удовольствием ныряет в кучу монет». У меня так не вышло. Три позорных приземления за пару минут, ни грамма грации, ни сантиметра изящества. Сокровища кругом зазвенели так, что о моем прибытии не узнал бы разве что глухой. Гудвин таковым не являлся. Я видел его фигуру впереди, между высоченных гор золота. Он стоял посреди огромной сокровищницы, чьи стены терялись где-то в темноте. Сам же архимаг находился перед чем-то, что источало яркий свет, и не шевелился. Даже голову не повернул. Поднявшись, я вытащил последние оставшиеся нож и взглянул на портал. В нем бледная Адалинда послала мне воздушный поцелуй, после чего выпустила в сторону шипящую зеленую молнию. Ведьма присоединилась к бою между Загридом и Шанали, и портал закрылся. Мы с Гудвином остались один на один. «Мой брат и намерец, ты пришел, чтобы извиниться и разделить момент моего триумфа? Не брат я тебе, гнида магическая». Мои пальцы до боли впились в рукоять ножа. Понимая, что иду навстречу смерти, я силой воли заставлял ноги двигаться. Если повезет, то получится забрать Гудвина с собой на тот свет. Но только если повезет. В прошлой жизни наши народы не нашли общего языка. Задумчиво произнес Гудвин, пропустив оскорбление мимо ушей. Ладно, пусть говорит. Чем ближе я подойду, тем больше шансов. Нужно тянуть время. Не перекладывай с больной головы на здоровую. Это вы, фашисты, никому жить я не давали. А у нас был братских народов союз вековой, который нас уничтожил. Кулаки Гудвина сжались, щелкнули костяшки. Сами виноваты. Я сделал еще несколько шагов. Всем давно сказано, кто с мечом на Русь придет, тот им же и огребет. И где же твой меч? Наконец, архимаг развернулся. Его взгляд опустился на зажатый в моей руке нож. Ты собираешься убить меня вот этим? Ну давай, попробуй. Он насмешливо развел руки в стороны, подставляя грудь для удара. Нас разделяло метра три. Преодолев их стремительным рывком, я ударил Гудвина точно в сердце. Это все, он даже не шелохнулся. Еще нет, я попытался ударить его локтем, но архимаг отшвырнул меня силой мысли. Он медленно и по-театральному вытащил нож из груди и посмотрел на чистое, без капли крови лезвие. Обычной сталью меня не убить. Гудвин брезгливо отбросил нож в сторону. Оружие бессильно звякнуло в груди золотых монет. Попробуешь что-нибудь еще? Обязательно. Только я начал подниматься, как архимаг силой мысли подтащил меня к себе. Тело будто парализовало. На ногах я держался только потому, что так хотел Гудвин. Я смотрел в его глаза с ненавистью. Он в мои с насмешкой. Обидно. Даже плюнуть в него сил нет. Мой взгляд скользнул за плечо архимага. Там красовался вонзенный в камень меч. Именно перед ним и стоял Гудвин, когда я только оказался в этом зале. Обтянутая черной кожей рукоять заметно вибрировала, а испещренное рунами лезвие источало яркий мягкий свет. Вокруг клинка была намотана толстая ониксовая цепь, которую он удерживал на плоской каменной плите. На шероховатой поверхности красовался похожий на печать символ, но разглядеть его мешало исходящее от меча сияние. Меч первого стража. Гудвин проследил мой взгляд. Он находится здесь уже очень долгое время. Говорят, вытащить его из камня может лишь истинный герой. Архимаг потянулся к рукояти, но вдруг убрал руку и вновь уставился на меня. Может, ты хочешь попробовать? Он даже не пытался скрыть издевку. Удерживающая меня сила исчезла, и я свалился на колени. Давай же, подбодрил меня Гудвин, отойдя чуть в сторону. Больше всего на свете мне сейчас хотелось стереть с его надменной рожи самодовольную ухмылку. Меч первого стража, значит, так меня назвал Роланд в прощальном письме. Надеюсь, этот клинок не только ярко сверкает, но и сможет прикончить архимага. Собрав все оставшиеся силы, я выпрямился и, пошатываясь, сделал пару шагов, остановившись у каменной плиты. Гудвин скрестил руки на груди и неотрывно смотрел на меня. «Твой единственный шанс?» Он сделал приглашающий жест, уверенный в своем превосходстве. Мои пальцы сомкнулись на теплой рукояти. Она легла в ладонь так, будто оружие создали именно для меня. На миг мое естество преисполнилось ликование, рывок, и меч не сдвинулся ни на миллиметр. Гудвин расхохотался. Эхо его смеха взметнулось к высоченному потолку и многократно отразилось от скрывающихся в темноте стен. Я схватил меч двумя руками и потянул изо всех сил. Никакого эффекта. К Клинок засел намертво. Жаль, а ведь я собирался снести им голову Гудвина. Но, видно, не судьба. Меч не сдвинуть. По крайней мере мне. Тебе помощь? Наигранно осведомился Архимаг. Ну, попробуй. Я сделал шаг назад и стер со лба выступивший пот. Мои слова удивили Архимага. Он еще раз усмехнулся и подошел к мечу. Руки Гудвина легли на гарду, и в этот миг я от души врезал ему точно в челюсть. Может, сталь Архимага и не брала, но от моего удара он растянулся на полу. «Не умеешь сдаваться?» «Да, все еще лежа на полу», — спросил он. «Передавай привет Адольфу от русского солдата». Я плюнул в лицо фашисту, схватил его за ноги и крутанул, что было сил. Тело Гудвина описало дугу, а потом его голова врезалась в лезвие воткнутого в камень меча. Удивленное выражение навсегда застыло на рассеченном пополам лице Архимага. Половина его головы покатилась по полу и остановилась только у подножья одной из гор золота. Если гора не идет к Магомеду, как говорится, я выпустил обмякшие ноги Гудвина и посмотрел на свои трясущиеся руки. Получилось, я победил. Внезапно тело Архимага засветилось, после чего выпустило во все стороны волну магической энергии. Меня отшвырнуло в сторону, горы золота рассыпались, каменные стены вздрогнули. Но Гудвин не восстал из мертвых. Его тушка так и осталась лежать рядом с каменной плитой, которая теперь была испещрена паутинкой трещин. Земля под ногами затряслась, плита распалась на части. Меч накренился, его сияющее лезвие вдруг потускнело. Руны начали гаснуть одна за другой. Цепь вокруг клинка натянулась, кто-то рванул ее из дальнего конца зала. В темноте загорелись два огромных красных глаза. Какого? Цепь дернулась еще раз, зазвенела сталь, лезвие пошло трещинами. Нет, нет, я рванулся вперед и вцепился в рукоять, силясь воткнуть оружие поглубже в камень. Огненные глаза поднялись на высоту трехэтажного дома. В угасающем свете волшебного меча я увидел гигантскую фигуру. Черный дракон вышел из мрака и взревел так, что у меня заложило уши. Он дернул могучей шеей, которую охватывала ониксовая цепь. Меч первого стража сломался. Я не успел выпустить рукоять и полетел вместе с обломком меча вперед и вверх, прямо навстречу красным глазам чудовища. Дракон раскинул огромные крылья и победоносно взревел. Но момент его триумфа был безнадежно испорчен, когда я приземлился точно на его бугристую морду. Рукоять сломанного меча обожгла руку. Я сделал несколько шагов и прыгнул вперед, вгоняя обломок точно в глаз твари. Нестерпимо яркая вспышка ослепила меня. Дракон взревел и дернул головой. Он подбросил меня вверх и ловко поймал разинутой пастью. Здоровенные зубы сомкнулись над головой, и я заскользил вниз, словно по водяной горке аквапарка. Только вместо воды вокруг была вонючая слизь. Не успел я смириться с мыслью, что меня переварит заживо чешуйчатая тварь, как все тело захлестнула волна жара. Поначалу он казался обжигающим, но не причинял мне вреда. Жар вырвался наружу, уничтожая все вокруг. Дракон утробно взревел. Раздался оглушительный хлопок, и я упал на груду золота вместе с дымящимися ошметками драконьей плоти. Тварь разорвала так, что потроха разлетелись во все стороны, а на меня пролился настоящий ливень из горячей крови. От меня во все стороны валил пар, но ничего не болело. Я легко выпрямился, ощущая, как тело наливается неведомой прежде силой. Это ощущение невозможно было передать словами, но дыхание перехватило, а сердце гулко застучало в груди. От переполняющей меня энергии, я закричал, но не узнал свой голос. Над залом разлетелся настоящий чудовищный рев, а из моего рта вырвался столб пламени. Он пробил потолок, и в залу пролилась раскаленная лава. Золото кругом начало плавиться, превращаясь в озеро жидкого металла. Это нечто, в наступившей вдруг тишине голос Аделинды прозвучал громко и отчетливо. Ведьма, Загрид, Нерайтисанси смотрели на меня из открывшегося портала. Не стой столбом. Первой нашлась Аделинда. Быстрее, я долго не смогу поддерживать портал. Я вздрогнул и, наконец, пришел в себя. Ведьма права, пора валить. Причем быстро. Хотя, учитывая скорость поступления лавы и расстояние до портала, не успею. Но попробовать стоило. Неуклюже скатившись по горе сокровищ, я споткнулся обо что-то твердое и растянулся на полу. Раздался громкий треск, и на меня уставились два мелких красных глаза. Еще один дракон, только совсем небольшой, размером чуть меньше овчарки. Он залез мне на спину, уцепился лапками за одежду и обвил туловище хвостом. Не успел я и слова сказать, как дракон взмахнул крыльями, и мы поднялись в воздух, кряхтя от натуги и сопя. Как чешуйчатый паровоз, дракончик спланировал в портал как раз в тот момент, когда туда начала заливаться лава. Едва мы оказались в пещере, как Адалинда быстро закрыла портал. С приземлением у моего нежданного спасителя вышло не очень, поэтому мы вместе с ним покатились по каменному полу. Когда нам все же удалось остановиться, черный змееныш уставился на меня своими красными глазами, словно ища одобрения. «Молодец!» — похвалил я его и неуклюже похлопал ладонью по голове. Дракон издал чирикающий звук и лизнул меня раздвоенным языком в щеку. 30. Почти в тишине и спокойствии. «Я все понял», — радостно сообщил Карвус и хлопнул ладонью по столу, отчего лежащие рядом старые свитки подпрыгнули. Парочка скатилась вниз, другой угодил в пятно от варенья. «Очень за тебя рад», — сухо прокомментировал его реплику я. «Потому что мне вот ничего не понятно. Это потому что ты не волшебник», — важно заявил старый маг и шумно отхлебнул ароматного горячего чаю. Мы сидели в его башне уже битый час и пытались разобраться в том, что же произошло. Прошла уже неделя с тех пор, как в лесных далях все устаканилось, а Карвус только сейчас нашел в своих умных книжках по магии хоть что-то полезное. По крайней мере, сам он считал именно так. «Я же не излучал оптимизма, а просто очень на это надеялся. Твоя сила иномерца, драконоборец», — поднял скрюченный палец вверх Карвус. «Ты можешь поглощать магию драконов и использовать ее, а попроще ничего не было», — вздохнул я. «Заживление ран, непробиваемая кожа, сила, магия в конце-то концов, фу, как банально», — брезгливо отмахнулся маг. «У каждого второго иномерца такая скучная сила. Тебе же досталась способность, которой владел лишь Вильгельм де Мура, а ведь он жил больше 2 веков назад. Это такая редкость». «Ну да, могу прикуривать от пальца и отрыгивать дымом», — скривился я. «А еще можешь сжечь полдеревни, если будешь неосторожен», — заметил Карвус. «Дождаться не могу, когда твоя сила проявится полностью». Он потер сухие ладони в нетерпении. «А я буду ждать, когда у злого появится чешуя», — радостно подхватил Драмси. «Или крылья», — оживился парень и снова разлил по чашкам чай и подвинул к крутившейся возле него фее Шалантиэль тарелку с пирогом. Эта парочка не прекращала миловаться, чем уже начала меня раздражать, но в гости со своим самоваром не ходит, поэтому пришлось взять себя в руки и промолчать. «Да, иногда я делаю то, чего от меня не ждут, но редко, чтобы никто не привыкал. Увы», — печально сообщил Карвус, — «если верить записям, у Вильгельма не было никаких внешних изменений». «Ну хоть какие-то хорошие новости», — обрадовался я и встал из-за стола. «Но все когда-то случаются впервые», — закончил свою мысль старый маг. «Злой, пожалуйста, если заметите какие-то изменения. Если лапы начнет ломить или хвост отваливаться, прибегу к тебе при первом удобном случае. И прихватите с собой питомца», — попросил волшебник. «Кстати, о нем. Чего мне делать с драконом?» «Воспитывать», — будничным тоном предложил Карвус и пожал тощими плечами. «А что еще? Он чувствует в вас родственную душу. Вы с ним связаны, понимаете друг друга почти без слов. Такую возможность нельзя упустить. Возможно, сила драконов в нашем мире осталась только у вас и у него». «Карвус», — серьезно сказал я старику, — «мы сейчас оба о драконе говорим, а не о щеночке. Это он сейчас мелкий, а когда вымахает с пятиэтажку, я куда его дену? Драконы растут сотни лет», — невозмутимо ответил маг. «Тот, которого вы убили, звался Чернокрылом. Он воплощал собой силу разрушения и существовал с самого начала времен. Иронично, ведь по пророчеству он должен был эти самые времена и закончить». Взгляд старого мага стал отрешенным и блуждающим. Он уставился на стол, а потом вздрогнул и вдруг спросил: «Хотите черничного пирога? Спасибо, дома поем. А можно мы с паром вечером придем поиграть с драконом?» — с надеждой спросил Драмси, когда я был уже на пороге. «Если он вас сожрет, сами виноваты». «Это пар будет виноват», — решил гомункул и тут же задрал голову вверх. «О, вот он!» В небе проскользнула темная тень и скрылась за лесом. Почти все местные уже привыкли к ежедневным полетам моего дракона, и, кажется, их нисколько не смущало парящее над головами будущее чудовище. «Злой, не отрывая взгляда от неба», — сказал Драмси, — «а как отличить облака от туч?» «Облака — белогривые лошадки, а тучи — они как люди», — неопределенно ответил я. Многозначительно протянул гомункул, а потом снова посмотрел на меня. «Шея затекла», — сообщил он и помахал рукой. «До завтра». «Ага», — я побрел домой. Теперь, когда Адалинда уже ни от кого не скрывалась, она поселилась в доме своей матери. Мне же мэр с легкой руки пожаловал дом Роланда. Теперь придется делать там ремонт и снова заниматься огородом. Я откладывал эти дела до последнего, но, видимо, завтра придется вновь засучить рукава и взяться таки за работу. Отпуск закончился. Надеюсь, Бран сдержит слово и поможет мне с ремонтом. Один я весь цикл буду возиться. А на огород можно загнать феечек, они как раз должны отрабатывать прошлые прегрешения. Скажу Нире, пусть пригонит их на мой участок и даст указания. Над моей головой вновь промелькнула тени. Спустя пару секунд рядом приземлился до нельзя счастливый черный дракон. С гавканьем из-за угла выскочила собака, и они помчались дальше, играя в какой-то странный аналог догонялок. К счастью, Шавка Дора не разделяла взглядов своей бывшей хозяйки и теперь жила у Шарлотта дома. Кажется, она даже стала тише себя вести. Может, боялась Еру. Та рычит определенно громче. Злой. Меня догнала Тисанси. В этот раз она не надела ни одеяния жрицы, ни свой боевой костюм, отдав предпочтение легкому летнему платью. Ты домой идешь? Да. Тогда пойдем вместе. Меня как раз Адалинда пригласила. Пригласила куда? Не понял я. К тебе домой. Я и вино взяла, как она просила. Тисанси продемонстрировала мне корзинку, в которой стояли три запечатанных кувшина. Видимо, тут все уже решили за меня, но спорить желания не было. К тому же, мы так и не отметили окончание всей этой заварушки. Почему бы и не сегодня? А что с храмом? Изабелла за всем присмотрит, сообщила мне темная эльфийка. После того, как они с инквизитором каким-то чудом не убили друг друга, Тиса и Белла стали чуть ли не лучшими подругами. Изабелла даже написала своему начальству письмо, в котором изложила всю ситуацию, умолчав о некоторых деталях. Она также рассказала, что Гудвин помогал инквизиции расшифровывать предсказания матери Адалинды. Старая ведьма давно умерла, а архимаг использовал полученные от нее знания, чтобы обмануть инквизиторов. Им еще предстояло выяснить, сколько на королевском континенте сторонников культа судного дня и как глубоко они проникли в органы власти. Но этим займутся уже коллеги Изабеллы. Сама же она осталась в лесных далях до тех пор, пока спящие снова не уснут и не приплывет корабль до королевского континента. Такой вот своего рода незапланированный отпуск. Кстати, платье выбирала она. Тисанси грациозно повернулась кругом и с надеждой спросила. «Нравится, тебе очень идет», — озвучил я абсолютную правду, чем вызвал очередной приступ смущения девушки. Мы продолжили путь вместе. Она молчала, то и дело бросая на меня кокетливые взгляды, а я пытался понять, как дальше жить эту жизнь. Все кругом вели себя так, словно ничего не произошло. Может, тоже махнуть на все рукой? Ба, какие люди! Бран помахал нам. Гуляйте? Нет, а по вам и не скажешь, продолжал он лыбиться в густую бороду. А где твоя летающая ящерица? Понятия не имею. Может, зайдете ко мне завтра? Хочу попробовать на драконьем огне что-то сковать. С меня пиво. Я кивнул. Не знаю, что там получится с затеей Бранна, но вот от его пива отказываться не стоит. Вот странно, задумчиво протянул он. Уже неделя прошла, а ты до сих пор не влип в неприятности. Мы с ними друг от друга отдыхаем. Дело нужное. Хохотнул он. Ладно, до завтра. Мы разошлись. До моего дома получилось добраться без приключений, но только потому, что они ждали меня внутри в виде Адалинды, колдовавшей на кухне. Причем колдовавшей в прямом смысле слова, запах стоял такой, что даже думать не хотелось о том, что она кладет в котел. Пока Тиса накрывала на стол, ведьма проедала мне плешь. «Да ладно тебе, злой, хватит упрямиться, отстань», — повторил я, наверное, уже пятый раз за вечер. «Ну что ты как маленький?» Я только вздохнул. «Ты ведь жизнью ради меня рисковал, а тут такая мелочь», — напирала Адалинда. «Ладно, ведьма, черт с тобой, все же сдался я, неси свой грибной суп, не стоит так переживать». Сидящая напротив меня Нира принюхалась. «Уверяю, все грибы в супе съедобны». «Все грибы в принципе съедобны», — проворчал я. «Просто некоторые только один раз». И Адалинда, и Тисанси шутку оценили, а вот Дриада только покачала головой, посмотрела в окно, где солнце практически скрылись за горизонтом. Не успела темнота вступить в свои права, как в дверь постучали. «Кто там еще?» Я встал и пошел открывать дверь. На пороге стояла закадычная парочка друзей, состоящая из хмельного Люциана и вампира Влада. Снова они за свое. «Адалинда», — позвал я, — «тут кое-кто хочет попробовать твоего супа. Вообще-то, мы заглянули, чтобы напомнить тебе, что завтра должны прийти наши посылки», — Влад улыбнулся, демонстрируя острые клыки. «Ну так завтра и пришли бы, заодно и забрали бы свой хлам. Я так и сказал, но мы проходили мимо. Вот мимо бы и шли. Злой, не ворчи, в дверь протиснулась Адалинда. Заходите. Прекрати звать всех ко мне домой. Ня, ведьма чмокнула меня в щеку и юркнула обратно. Люциан попробовал повторить ее выходку, но наткнулся на мой недобрый взгляд. Только попробуй. Да я шучу. Не успел Барт войти внутрь и сесть за стол, как Адалинда уже всучила ему тарелку с супом и ложку. Благодарю, он сразу же принялся за еду. А тебе что, особенное приглашение нужно? Повернулся я к вампиру и спохватился. А, точно, если ты не против, я подожду здесь. Влад облокотился на перила. Все равно на столе нет ничего для меня. Ну, я могу положить на него Люциана и сунуть ему в рот яблоко. Спасибо, не нужно. Как знаешь, я пожал плечами. Мое дело предложить. Кстати, давно хотел спросить. Если ты придешь, а дверь тебе откроет не хозяин дома, а кто-то другой. Тебе хватит его приглашения или нужен законный владелец помещения? На мое счастье, естество вампиров не настолько бюрократично. Абсолютно серьезным тоном ответил Влад. Достаточно любого приглашения. Ясно. Мы немного постояли и помолчали каждый о своем. Не знаю, о чем думал вампир, а я просто смотрел на темное небо и наслаждался ночной прохладой. В лесных далях, оказывается, не так уж и плохо. Да и выбора у меня теперь нет. Слушай, обратился я к Владу. Чтобы стать вампиром, ты умер? Да, легко ответил он с неизменно вежливой улыбкой. Тоскуешь по прошлому, а это имеет смысл? Развел руками вампир. Я уже ничего не изменю. Если прожитые столетия и научили меня чему-то, то лишь одному. Нужно ценить сегодняшний день. В твоем случае, скорее уж ночь. Действительно, улыбка Влада стала шире, сверкнули клыки. А что вы? Тисанси сказала, что вы все вспомнили. Скажите, Роланд был прав? Все иномерцы гибнут, прежде чем попасть сюда, за всех не скажу, но я, да. Последние моменты прошлой жизни вновь явственно всплыли в моей памяти. В этот раз они не вызвали практически никаких эмоций, словно я просто вспомнил концовку какого-то старого фильма. Переживаете? А что толку? Переживание ничего не изменит. Правильный настрой. Одобрительно кивнул Влад. А то, как сказал Омар Хайям, катись Анокха. «Мне пора, дамы», — раздался из дома голос Люциана. «Нам еще нужно зайти к Бранну и Михаэлю». Барт вышел на порог прямо с тарелкой в руках. Он попытался доесть на ходу, но споткнулся и облился ведьминым варевом. «Проклятие! Выгляжу, как свинья!» «Ага», — кивнул я, еще и супом облился. Люциан обиженно поджал губы, но потом не выдержал и рассмеялся. Он быстро доел суп и протянул Аделинде пустую тарелку. «А теперь, разрешите откланяться». «Погоди», — остановил я его. «Постой тут еще немного. Вдруг, симптомы не сразу проявятся». «Симптомы чего?» — не понял Люциан, но потом вдруг вскинул бровь. «Неужели, наша очаровательная ведьмочка решила меня приворожить? Ты серьезно думаешь, что если бы я решила так поступить, то выбрала бы тебя?» Раздался из дома голос Адалинды. «Злой просто проверяет, не положила ли я в суп ядовитые грибы. Это же шутка». «Шутка, ведь, да?» Всерьез забеспокоился Люциан. «Конечно», — заверил я его. «Как себя чувствуешь?» «Очень смешно, злой». Очень, состроив кислую мину, Люциан попрощался со всеми, и они с Владом отправились дальше, но замерли на полпути, когда наверху захлопали крылья. Черный дракончик приземлился посреди участка и внимательно уставился на гостей. «Гаврюша, ко мне», — скомандовал я, и дракон, виляя хвостом, побежал на крыльцо. Люциан покачал головой. «Раз ты теперь владеешь силой иномерца, то имя нужно соответствующее. Дмитрий Злой как-то не звучит. Может, тебе другое придумать, что-то звучное. Например, Дмитрий Дракона рождены?» «Нет». Я погладил ластящегося дракона по чешуйчатой теплой морде. Была как-то одна неопалимая, бурерожденная мать драконов. Плохо кончила. «Ну, как знаешь», — пожал плечами Люциан. «Если что, ищи нас в таверне». С этими словами человек и вампир удалились, а я вернулся к столу. Все-таки негоже гостей одних оставлять. Суп Адалинды оказался вполне съедобным и даже вкусным. Хотя, кажется, я видел, как она украдкой выкидывала из котла крыло летучей мыши или что-то подобное. Мы ели и говорили о том, о сём. Чуть позже заявились пары с Драмси, и Гаврюша отправился играть с ними. Не знаю, чем они занимались во дворе, но никто не орал от боли, так что все вроде бы шло нормально. Было как-то тихо, даже слишком. Я вышел на улицу и обошел дом, чтобы посмотреть, чем там заняты эти оболтусы. Оказалось, что пара показывает фокусы, а уставшие от беготни Драмси и Гаврюша увлеченно за этим наблюдают. Удивительно, гомункул и дракон не являлись людьми, но вели себя точно, как человеческие дети. Хотя, по словам Драмси, он вовсе не ребенок, но в его случае, возраст, действительно, просто цифра. Я закурил чуть в стороне, наблюдая за молодежью. Зрелище получилось в какой-то степени даже умиротворяющим. Думал, что минувшие события оставят на моем сознании неизгладимый отпечаток, но сейчас не ощущал ничего подобного. Судный день и Гудвин казались теперь просто плохим сном. «Кстати, о снах. Вас Карвус не хватится?» – окликнул я заигравшихся. «Поздно уже. Учитель уже наверняка спит», – отозвался Парр. «Но мы скоро пойдем». «Да», – поддержал его Драмси и тут же спросил. «А куда?» «Все с ними ясно». Я вернулся на крыльцо, где столкнулся с Нерой. Дриада уже собиралась домой, но решила дождаться меня, чтобы попрощаться. «Слушай, ты можешь завтра пригнать фей ко мне на участок?» – вспомнил я свои недавние мысли. «Пусть поработают». «Хорошо», – легко согласилась Нера. «Я подберу растения для этого сада и посмотрю, чтобы феи ничего не напутали». «Спасибо, не спеши меня благодарить», – покачала головой Дриада. «Мне нужна ответная услуга». «И какая же?» Нера чем-то просила окружающих очень редко, так что сумела меня заинтриговать. «Семя», – просто ответила она. «Мне нужно семя». Я аж закашлялся. «Погоди, мы сейчас о растениях?» «Конечно», – кивнула Дриада. «А о чем же еще? На другом конце острова есть запретный сад. Поможешь мне туда пробраться?» Уже чувствуя, что еще пожалею об этом, я кивнул. «Конечно, когда? Я дам знать». Нера легко спустилась по ступенькам и неслышно заскользила по траве. «Доброй ночи. И тебе». Фигурка Дриады растворилась среди зелени и темноты, а я вернулся в дом. Адалинда и Тисанси мирно посапывали на диване. Ну, оно и не удивительно, они вдвоем уговорили 3 кувшина вина. Хотя, скорее всего, их было больше. Ведьма не могла явиться куда бы то ни было с пустыми руками. Что ж, придется оставить девушек на внеплановую ночевку. Я сходил в другую комнату и вернулся с теплым пледом. Накрыл ведьму и эльфийку, а сам снова вернулся на крыльцо. Еще немного посижу в тишине, а уже потом на боковую. В таверне сегодня обойдутся без меня. Лучше высплюсь. Завтра много дел. Я заварил себе чай и уселся в кресло-качалку на крыльце. Пары Драмси уже ушли, так что компанию мне составил освободившийся Гаврюша. Обычно он спал на улице, так что и сейчас расположился рядом, положивший пастую голову мне на колени. Никогда бы не подумал, что драконы умеют мурчать, как коты, а они умеют. По крайней мере, именно этот. «И что мне с тобой делать?» – вслух спросил я. Гаврюша поднял голову и доверчиво посмотрел на меня осмысленными красными глазами. Чем-то сейчас он напомнил мне теленка. Теленка, который в состоянии спалить весь дом, если захочет. Но Гаврюша этого не сделает. Я это знал. Другое дело, что будет, когда он вырастет. Справлюсь ли я с ним? Поживем, увидим. Не зря же говорят, русский солдат шилом бреется, дымом греется. Прорвемся.